Он с увлечением читает, но перед домашними не хочет обнаружить интереса к этой книге. В эти дни в его дневнике появляются записи. Начал читать 93-й год Виктора Гюго. Продолжаю чтение исторического романа Гюго. Кончил первый том, 1793-й. Перехожу к следующей части поразительного и жуткого повествования Гюго. И еще несколько заметок в этом же роде. Позднее прапорщик Малышев подобрал эту книгу и рассказывал: карандашом испещрены поля, отчеркнуты строки, абзацы, некоторые страницы. Значит, читал внимательно и отметил то существенное, что должно было его тогда заинтересовать. Подчеркнуты строки. Этот человек в нашей власти. Длань революции опустилась на Каина. Рука 93-го года крепко держит за шиворот убийцу. Пробил час. Революция взяла в плен врага общества. Отныне он не может вредить. Не узнал ли он себя? Или, может быть, своих генералов Корнилова, Деникина, которые его спасут? Он ждет от ночи к ночи появления заговорщиков, которые мерещатся ему, отвратят гибель от него. А, возможно, его просто пощадят. Его внимание привлекают следующие строки. С каким рвением возьмется он вновь за свое старое дело? С какой радостью вновь окунется в пучину ненависти и войны? С каким наслаждением уже завтра будет он любоваться пылающими хижинами, убитыми пленниками, приконченными ранеными, расстрелянными женщинами. Пощадив его, они вынуждены будут начать все сначала, ибо Гидра остается Гидрой, ибо он не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вновь навалить на страну могильный камень монархии. Его жизнь — это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей, погруженных в водоворот гражданской войны. Это разграбление города, истерзанный народ, залитая кровью Британь, добыча, вновь попавшая в когти хищника. Думал ли тобольский арестант, что вынужденное путешествие из царского села на восток, в конце концов, завершится для него Ипатьевским домом? Мог ли он представить себе, что где-то маячит для него эшафот? Вчитываясь в страницы Гюго, мог. Теперь он пойман. После долгих месяцев избиения и резни он здесь, этот убийца, и теперь настал его черед умереть. Так неужели же у кого-нибудь поднимется рука для его спасения? Остаются только две возможности. Как поступить с этим человеком? Или убить его, или вернуть ему свободу? Убить его? Какая мука! Дать ему свободу? Какая ответственность! Прямых аналогий здесь нет. Их и не может быть. Другая эпоха, другая страна. Противоборствуют и решают исход борьбы другие социальные и классовые силы. Иные их девизы, иные их исторические цели. Несравнимые, почти несопоставимые. И все же, как правило, западные авторы, пишущие о конце Романовых, утверждают, что рокового исхода никто из них не мог себе представить. Якобы и финал, и все ему предшествовавшее свалилось на Николая неожиданно, как гром среди ясного неба. Никакой связи между поведением царя и екатеринбургской концовкой нет. Николай стал безвинной жертвой стечения роковых обстоятельств. Сам он не мог их предвидеть, некому было его предостеречь. Неправда. Николаю о возможности этого конца говорили, предупреждали, что его правление может плохо для него кончиться, даже может стоить ему головы.